Вронский вошел в театр в половине девятого. Спектакль был во всем разгаре. Капельдинер-старичок снял шубу с Вронского и, узнав его, назвал «Ваше сиятельство» и предложил не брать номерка, а просто крикнуть Федора. В светлом коридоре никого не было, кроме капельдинеров и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери. Из-за притворенной двери слышались звуки осторожного аккомпанемента стаккато оркестра и одного женского голоса, который отчетливо выговаривал музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшего капельдинера, и фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского. Но дверь тотчас же затворилась, и Вронский не слышал конца фразы и каданса, но понял по грому рукоплескания из-за двери, что каданс кончился. Когда он вошел в ярко освещенную люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шум еще продолжался. На сцене певица, блестя обнаженными плечами и бриллиантами, нагибаясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего ее за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты, и подходила к господину с рядом посредине блестевших помадой волос, тянувшемуся длинными руками через рампу с какой-то вещью, и вся публика в партере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперед, кричала и хлопала. Капельмейстер на своем возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук. Вронский вошел в середину партера и, остановившись, стал оглядываться. Нынче, менее чем когда-нибудь, обратил он внимание на знакомую привычную обстановку, на сцену, на этот шум, на все это знакомое, неинтересное, пестрое стадо зрителей в битком набитом театре. Те же, как всегда, были по ложам какие-то дамы с какими-то офицерами в задах лож. Те же, бог знает кто, разноцветные женщины и мундиры, и сюртуки, та же грязная толпа в райке, и во всей этой толпе, в ложах и в первых рядах были человек 40 настоящих мужчин и женщин, и на эти оазисы Вронский тотчас обратил внимание и с ними тотчас же вошел в сношение. Акт кончился, когда он вошел, и потому он, не заходя в ложу брата, прошел до первого ряда и остановился у рампы с Серпуховским, который, согнув колено и постукивая каблуком в рампу, и издалека увидав его, подозвал к себе улыбкой. Вронский еще не видал Анны. Он нарочно не смотрел в ее сторону, но он знал по направлению взглядов, где она. Он незаметно оглядывался, но не искал ее. Ожидая худшего, он искал глазами Алексея Александровича. На его счастье, Алексея Александровича нынешний раз не было в театре. «Как в тебе мало осталось военного!» — сказал ему Серпуховской. «Дипломат? Артист? Вот эдакое что-то!» «Да я как домой вернулся, так надел фрак», — отвечал Вронский, улыбаясь и медленно вынимая бинокль. «Вот в этом я, признаюсь, тебе завидую. Я, когда возвращаюсь из-за границы и надеваю это», — он тронул эксельбанты, — «мне жалко свободы». Серпуховской уж давно махнул рукой на служебную деятельность Вронского, но любил его по-прежнему и теперь был с ним особенно любезен. «Жалко, ты опоздал к первому акту».